Глава 9. Спустя час я сидела за столом в гостиной и уплетала невероятно вкусное, тающее во рту запеченное на углях мясо. К нему Ронда подала овощной салат, поджаренный на сухой сковороде хлеб, пару отварных яиц, разрезанные на две половинки каждая, плавали в незнакомом, но очень вкусном соусе. И мне было все равно, что в маленьком, но светлом благодаря большим окнам помещении единственными чистыми местами были стол и два табурета. Мне было просто вкусно. Украдкой поглядывая за смущенным Фрэнком, я мысленно радовалась, что в особняке недостаточно вилок и ножей, поэтому беспокоиться и судорожно вспоминать о правилах этикета не требуется. «Фрэнк, если я правильно понимаю, то отец признал тебя, раз у тебя его фамилия», – осторожно спросила, наблюдая за умелыми движениями рук мужчины. «Да», – коротко ответил, мельком взглянув на меня, продолжив кромсать на небольшие кусочки, истекающие соком мяса. За столом в гостиной были только мы вдвоем. Прежде чем спешно скрыться в холле, Ронда и Бен прикрыли плотно двери. И теперь можно поговорить без свидетелей. Правда, и Фрэнки тоже хотел сбежать на кухню к остальным обедающим. Пришлось настоять и состроить жалобную мордашку. Итак, все категорично отказались обедать со мной, словно я прокаженная какая, объясняя, что не по статусу такое. Пришлось им уступить, но братца я не выпустила из своих загребущих ручек и начала допрос. «Ты был в городском особняке?» «Нет, дед не одобрил решение отца», – произнес Фрэнк, с кривой усмешкой отложив приборы. Внимательно на меня взглянув, спросил: «Что ты хочешь узнать?» «Хм, просто расскажи о себе. Я вижу, что ты воспитан, благороден». Отец был молод, когда встретил мою маму. Это случилось всего лишь раз и по обоюдному согласию. Прервал меня Фрэнк, тяжело вздохнув. Продолжил. «Я не виню маму. Отец умело пользовался своей приятной внешностью и обезоруживающей улыбкой. Но ты наверняка знаешь, ведь очень похожа на него». «Угу», – невнятно промычала, старательно жуя, чтобы не сболтнуть лишнего. «Спустя 3 года после моего рождения отец женился на твоей матери, а нас отправил сначала в деревню, купив там домик. После сюда. Твоя мать не любила этот особняк и приезжала всего 1 раз». Отец не сказал ей обо мне, как, впрочем, и ты не знала о моем существовании. Но это обычно в таких случаях. «Ну да», – буркнула себе под нос, спешно запихнув в рот вилку с салатом. «Иначе выскажусь. Жить здесь мне больше нравилось. Красивый дом, много книг. Я не наследовал имущество, но жил хорошо. Отец нанял для меня гувернера, а после учителя. Здесь я был хозяином. А потом родители погибли. Дед от тебя сразу не был в восторге, и ты лишился всего», – горько усмехнувшись, подытожила. «Да, платить слугам перестали, и они разбежались. Налог с деревни, естественно, сначала поступал деду, ну а после ты знаешь. Я старался первое время содержать дом, но оказалось это слишком дорого. В городе попытался работать, но много ли дадут мальчишки. А пару лет назад заболела мама, и мне пришлось вернуться. Особняк был разграблен. Все, что есть в сторожевом домике, я забрал у деревенских». «И ты подался в разбойники?» «В соседнем графстве мы немного вытрясаем монеты с заезжих гостей», — залихватски улыбнулся Фрэнк, совершенно не стесняющийся своего занятия. «И да, я помню об обещанном проценте от прибыли, но не понимаю, чем будешь отдавать». «Дай время, мне надо осмотреться, но для этого нужно попасть в город». «Верхом ты не доберешься, а кареты у меня нет». «Телегу у старосты взять», – предложил и мужчине, задумчиво постукивая вилкой по столу. «Ну, можно, конечно, но графиня в телеге?» – надменно сморщил нос Фрэнк. «Лучше подождать выздоровления». «Я же не предлагаю по городу в телеге разъезжать», – возмутилась я такому недоверию о моих умственных способностях. «Доберемся и дальше пешком». «Нога», – напомнил ехидно брат, засунув в рот кусок мяса, и только когда прожевал, добавил: «Я подумаю, что можно сделать». «Угу», — кивнула невидящим взглядом, взирая сквозь намытое окно на ту самую березу. Спросила: «Лист бумаги есть? И карандаш?» «Есть в домике. Принести?» «Позже, поешь сначала». Карандаш, несколько листов серой бумаги мне вручили уже через 30 минут. Оставив в одиночестве в гостиной, уложив на мою ногу кашицу из капусты, все сбежали работать. Я же приступила к составлению плана по завоеванию этого мира, но застряла на первом пункте – деньги. Рисуя на листе бессмысленные закорючки, мой взгляд все чаще устремлялся на березу. И в голове созрела идея, вот только знаю я немного и придется немало поэкспериментировать, чтобы получилось то, что я задумала. «Пишешь?» – спросил Фрэнк, посмотрев на исчерченный лист бумаги. Он с недоумением на меня взглянул. «Это что?» «Тягостное раздумье, гениальный план и немыслимое богатство», – перечислила, указывая карандашом на витиеватые закорючки. «Хм, красиво получилось», – с усмешкой проговорил братец, вспомнив, зачем пришел, добавил. «Молли и Берта убрали в твоих покоях. Нагреватель Бен отремонтировал, и в ванной тебя ждет горячая вода». «Ура!» – обрадованно воскликнула я, украдкой принюхиваясь к себе. «Да, тебе стоит помыться», – заявил этот наглец, подавившись смешком от моего неслабого удара по спине. «Эй, где ваше воспитание, сэр?» «Погибло в неравном бою с совестью», – фыркнул братец, подхватывая меня на руки. «Так и быть, донесу тебя, немощную. Ай!» До самой комнаты с моего лица не сходила счастливая улыбка. Бывает такое. Редко, но бывает. Когда ты встретишь кого-то и понимаешь, что он твой. Родной человек, с которым легко и просто. Не нужно переживать и волноваться, что он о тебе подумает. Он просто принимает тебя такой, как ты есть. Я очень надеюсь, что и Фрэнк чувствует то же самое. «Госпожа, готова!» – воскликнула Молли, отступая вглубь комнаты. Она и Берта замерли у стены и, казалось, не дышали, ожидая вердикта. «Невероятно, девочки! Как вам удалось за столь короткое время привести в порядок эту комнату?» Удивленно проговорила, осматриваясь, потрясенно пробормотав. «Вы такие молодцы!» Окна, на которых висели шторы, непонятно откуда взявшиеся, сверкали чистотой. Со стен смели пыль, местами свисающие обои подклеили. Подумаешь, лысые проплешины еще есть, будем считать это узорами. Ножку кровати подправили, и теперь она стояла ровно, а не выпячивалась. На выбитый от пыли и прочей гадости матрас разложили постельное белье. Под одеяльник из желтоватой ткани стыдливо выглядывал из-под яркого покрывала с розовыми бутонами. Две подушки вольготно развалились на большущем плацдарме и заманивали полежать на них. «Откуда добро?» – ошеломленно спросил, обходя маленький коврик у кровати. «В домике под крышей хранил», – с улыбкой ответил Фрэнк. Девчушки сияли, словно начищенные пятаки, довольные похвалой. «И столик с креслом появился!» – воскликнула, обогнув высокую кровать, из-за которой их не было видно. «Луи неплохо знает дерево, а в куче гостиной много чего интересного и сломанного лежит», – пояснил брат, поддерживая меня за руку, добавив. «Ронда сказала, можно снять капусту, а после, как примешь ванну, новую положить нужно». «Хорошо», – кивнула, пробираясь к ванной комнате. «И здесь красота! Молли, оказывается, на стенах плитка голубенькая, не серая». «Да, госпожа», – с тихим смешком ответила девушка. «Позвольте идти, мы остальные комнаты приберем». «Так, себе комнаты выбрали?» «Нет». «На сегодня хватит. В своих комнатах наведите порядок и достаточно. Фрэнк эту ночь в сторожевом домике поспит». Распорядилась, зная, как девчонки вымотались, а время уже вечереет. «А завтра для него покои подготовим. Те, что рядом с лестницей, думаю, подойдут». «Эмма, я вполне могу жить в домике», – возразил брат, вдруг смутившись. «Ну вот еще», – фыркнула, нахмурив брови. «Не возражай даже. А кто будет следить за моей добродетельностью? Вдруг кавалеров ночами буду к себе в покое водить». «Води», – хмыкнул Фрэнк, нисколько не тревожась. «Ага, а кто их потом выгонять будет?» «Уверен, когда они увидят открытую дверь, сами сбегут». «Так, девочки, мне свидетели не нужны. Бегите вниз выбирать комнаты. На крики о помощи не поднимайтесь». «Хорошо, госпожа», – пискнула Молли, рванув из покоев. За ней следом выбежала Берта, настороженно оглядываясь. «Моли о пощаде», – зловеще проговорила, вытянув руки. Я двинулась к оторопелому мужчине. «Ай!» – через минуту раздался изумленный вскрик. Следом хохот, и трусливый братец выскочил в коридор, закрывая за собой дверь. «Через 3 часа ужин. Ронда пирог приготовит».